Глава 6. Он открыл глаза. Пот катился по лицу, соленые капли закатывались в рот. За окном было все так же темно. Он дрожащими руками схватил телефон, чтобы посмотреть время. До встречи с Гурвичем оставалось ровно 15 минут. Это как же так случилось, что он уснул? И надо же было такому присниться, что он увидел себя сидящим в буфете на вокзале. Да он даже чувствовал вкус горячего сладкого кофе с молоком. Вот что такое вообще сны? Он выбежал из квартиры, вокзал был за углом. Гурвича он нашел как раз за тем столиком, за которым во сне сидел сам. И это был один из самых удобных столиков в плане наблюдения за дверью. «Вроде бы я вовремя...» Он растерянно оглядывал пустое кафе. «Вы один?» «А с кем я еще должен быть?» «Все в порядке, Григорий. Так что случилось? У тебя такой растрепанный вид». Надя пропала. А в гостинице, где она меня дожидалась, убили горничную. «У тебя есть связи здесь, в прокуратуре? Понимаешь, на горничной этой было Надино платье. Я должен знать, убийца охотился за горничной или за Надей?» Он говорил, нервничая и глотая слова. Гурвич, выслушав Григория и выпив при этом две чашки кофе, достал пачку сигарет из кармана куртки, ночью даже в июле прохладно, и, не сказав ни слова, вышел на крыльцо. Закурил. Григорий вышел следом. Серый утренний воздух медленно наливался розовыми красками рассвета. Площадь перед вокзалом была пустынна. Не было ни одного пассажира, ни даже дворника. «Ты сам-то понимаешь, куда сунулся?» Поеживаясь от холода, Гурвич глубоко затянулся дымом сигареты. «Или ты думаешь, что они ничего о ней не знают?» «Думаю, знают, но не все. Не такая она дура, чтобы не подстраховаться, не запустить руку в мешок с золотом, пока никто не видит». «Так ли уж и не видит? Да за ней следят с того самого момента, как она согласилась работать на них. И хорошо, что ты рассказал мне уже все, потому что в прошлый наш разговор ты все-таки многое не договорил». «Я понимаю, конечно, тебя. Ты не мог мне сразу вот так взять и довериться. Но все слишком серьезно, и если ты решил действовать, то одному тебе, конечно, не справиться. Да, у меня есть здесь связи. И как им не быть? Да я вообще родом отсюда. Ну, не из самого города, а из деревни. Ладно, это уже не важно. Ты мне скажи, я правильно понял, в квартиру Нади пустили газ?» «Да. И мы сбежали, дураки, в гостиницу. Я и не планировал там задерживаться, но надо же было просто где-то выспаться». «Так приехали бы ко мне!» Даже в голову не пришло. «И туда, значит, в гостиницу, пожаловали какие-то люди, которые искали вас, расспрашивали о вас горничную?» «Да». «Ну, если тебе все это не показалось, то за вами действительно следили. И давно». «И если бы Наташа умерла не от цирроза, а была отравлена, то, выходит, твоя Надя была в одном шаге...» «Да уж». «Однако они все равно заявились к ней домой ночью, пустили газ. Но что бы это им дало?» Здесь Григорий вздрогнул. Правильно ли он сделал, что кое-что все-таки не рассказал? «Газом можно было отравиться насмерть», — продолжал Гурвич. «Или же они хотели, чтобы она отключилась, чтобы выкрасть ее, чтобы кое-что объяснить или даже выпытать у нее. Но что?» Григорий нервно сглотнул. «Ну уж нет. Самого главного он ему не скажет. Мало ли». «Важно знать, что это за люди. От кого? От Алисы или те другие? Если яд был смертельный, то от Алисы. Слушай, Григорий, а ты не думал, как еще можно обезопасить себя от Алисы? Я понимаю то, что она, пользуясь подметной доверенностью Поливанова, переписала на себя уже существующие фирмы, разбросанные по всему Подмосковью. Это не есть хорошо. Но что тебе конкретно об этом известно? Список, адреса?» «Да, все есть. Катя, домработница, следила за ней по просьбе самого Поливанова, который в какой-то момент перестал доверять своей молодой жене. Она копировала документы с ее ноутбуков на флешке, вытаскивала из корзины для мусора какие-то записки, письма. Снимала ее на телефон из окна, когда за ней приезжал Валера, любовник, которого она представляла всем как дизайнера. Но как он, матерый волчище, я имею в виду Поливанова, мог написать доверенность на ее имя? Так говорю же, доверенность подметная, фальшивая. Никакой доверенности он ни на кого не оставлял. Не таким он был человеком, вы правильно говорите. Однако он безгранично доверял Кате, домработнице, женщине, преданной ему и не глупой. Алиса сразу раскусила ее, поняла, что Катя для Поливанова больше, чем домработница, что их связывает крепкая дружба и привязанность, потому и настояла на том, чтобы ее уволили. А сам Поливанов как вообще решил жениться на Алисе? Вроде бы я читал, умный и опытный человек. Мог бы перед тем, как заключить брак, 100 раз проверить свою невесту. Он просто одинокий мужчина, в годах, которого окрутила молодая, красивая и очень хваткая девица. Конечно, он ее проверял, я это знаю точно. Но ее биография чиста. Ничего официально крамольного она не совершала. Да разве ему могло прийти в голову, кто она такая на самом деле? У нее лицо настоящего ангела. Да я могу тебе показать ее фото. Григорий открыл телефон, нашел папку с фотографиями и принялся листать, касаясь пальцем экрана. «Вот, смотри. Видишь? Вот она. Смотри, в голубой пижаме. Это я снял с ее инстаграма. Выложила свои утренние фотки типа «Кошечка-кошечка, девочка-лапочка. Сама невинность». А домашние туфли, отороченные лебединым пухом. Думаю, она хохотала, когда покупала их. Но ей же надо было создать определенный образ, а для этого все способы хороши. Ты бы слышал, как она разговаривала с Иваном Алексеевичем. Не говорила, а мурлыкала. Или вот, щебетала. Летала по дому в розовых халатиках, с распущенными волосами, полив себя духами, постоянно украшала их спальню разными картинами и светильниками. Вот скажи, ты мог бы представить ее в другой роли? В роли офицера СС? В кожаном черном плаще, под которым билось бы сердце нацистки? Вот я-то как раз и смог бы, потому что у меня за плечами вся жизнь. И я отлично знаю, что та организация, на которую она работает, набирает именно таких вот девушек для работы, нежных и красивых, да только без сердца. Знаешь, чего тебе не хватает, Григорий? Чего? Объективности. Ты был привязан к своему Ивану Алексеевичу, понимаешь? Он был симпатичен тебе. Кроме того, он тебе наверняка хорошо платил за то, что ты, как хороший адвокат, отвоевывал ему землю. Что там еще, не знаю. Но ты не знаешь, каким он был в те годы, когда сколачивал себе состояние. Какими методами пользовался, чьей дружбой дорожил. Да и вышел ли он вообще из этого криминального мира? Я успел многое почитать о нем. Понял, что здесь, в России, у него только небольшая часть активов. А основное за рубежом, понял? Вот почему они его разрабатывали, почему приставили к нему Алису. А Алиса просто расслабилась. Решила, что раз она сможет помочь им вернуть деньги, то почему бы ей самой не позаботиться о себе и не присвоить часть капитала еще при его жизни? А вот здесь, Григорий, напрашивается один вопрос, который, я уверен, ты сам задавал себе не один раз. Да, я понимаю, о чем вы. Конечно, я предполагал, что она помогла ему уйти на тот свет. Возможно, даже это было ее заданием. Или же это сделал кто-то другой и совсем не кстати. Не вовремя для Алисы, которая не успела провернуть все свои дела. А может, наоборот, очень даже вовремя для нее, потому что последнее завещание составлено незадолго до смерти. Другое дело, что она не знала его содержания. Поливанов мог подбросить ей, к примеру, фальшивую копию завещания. Вернее, не подбросить, а оставить в одном из ящиков своего стола, зная, что она непременно заглянет туда. И если в этой Филькиной грамоте она увидела то, что хотела увидеть, то могла и сама позаботиться о том, чтобы поскорее отправить его в мир иной. Но кто его убил, мы с тобой точно никогда не узнаем. И все же я склоняюсь к мысли, что Поливанов живой был им куда полезнее, чем мертвый. И Алисе нужно было просто время, чтобы добраться до его счетов за границей. Но, судя по всему, она не добралась. Возможно, даже до них вообще никто не доберется. Потому что в завещании, где он все отписывает своей домработнице, вряд ли указаны его банковские счета. Хохотнул он. Здесь было впору хохотать самому Григорию. Банковские счета, сверкающие солнцем и бриллиантами цифры. Сколько же лет за ними охотились? Однако последняя фраза, произнесенная Гурвичем, повисла в воздухе как знак вопроса. «Я думаю, что все счета находятся у нее», — сказал Григорий. «Ну, тогда я совсем не понимаю роли Нади в этой истории. Ты сказал, что она была свидетельницей какого-то события, что она знает нечто важное. Скажем так, все это связано с деятельностью ее матери». «Очень туманно. Ну да ладно. Я хотя бы понял, что ты мне все-таки до конца не доверяешь». «Да не в этом дело», — воскликнул Григорий. «Возможно, Надя знает, где ее мать хранила какие-то секретные документы, связанные с деятельностью Поливанова. А моя задача заключалась в том, чтобы ее предупредить, однако и не напугав при этом, чтобы увести из города и не позволить ей стать мишенью для Алисы. Я планировал уговорить ее под каким-нибудь предлогом приехать в Москву и встретиться с Катей. С документами, разумеется. Но для того, чтобы все это провернуть, я должен был как-то втереться к ней в доверие. Расположить к себе, чтобы она увидела во мне прежде всего своего друга, а не врага. Ведь те другие не стали бы с ней церемониться. Особенно Алиса». «Вообще ничего не понимаю. Но встретилась бы Алиса с Надей. И что? Твоя вдовушка сказала бы Наде, что ищет какие-то важные документы, оставшиеся от ее матери. Учитывая, что Надя нищенствовала последнее время, она за небольшую сумму отдала бы ей все документы. Алисе не пришлось бы ее пытать. Или ты думаешь, что Надя в курсе ценности этих документов, что остались у матери, и не захочет отдавать их Алисе?» «У меня есть подозрение, что да». Он закрыл глаза, вспомнив, с каким остервенением Алиса лупила по лицу мертвого Поливанова, приговаривая, что она найдет эту девку и прибьет ее, чего бы ей это ни стоило. «Ты, Григорий, похоже, заврался окончательно. Скажи, мать Нади работала на Поливанова и Алису?» «Возможно». «И Алиса полагает, что Надя имеет доступ к счетам за границей, сама того не зная, что существуют какие-то документы, оставшиеся от ее матери, при помощи которых Надя или кто-то другой могла бы получить доступ к этим счетам?» «Наверное. Иначе зачем бы она в истерике кричала, что хочет ее убить?» Григорий снова в подробностях описал подсмотренную им сцену у гроба Поливанова. «Но зачем Алисе убивать Надю, если ее интересует лишь информация о счетах? Из чего ты решил, что речь идет именно об этой Наде?» «Мне рассказала об этом Катя, домработница. Она ей адрес дала. Вот, собственно, и все, что мне известно. Вернее, ничего не известно». «А зачем ты вообще впрягся в это дело?» «Она мне жизнь спасла, когда еще девчонкой была». Выдохнул Григорий, чувствуя, что краснеет. Еще немного, и этот Гурвич, уже коснувшись оголенного нерва настоящей правды, докопается до самого сокровенного, до чувств Григория к своей подруге детства. «Это ты тоже только что придумал?» «Да нет же, это чистая правда. Мы с родителями отдыхали на речке, в Подмосковье, а рядом расположилось семейство Нади. Пока наши родители ловили рыбу, а наши матери общались, а потом и подружились, мы с Надей катались на лошади. Там цыган был один, он разрешил. Ну, купались, конечно. А я, мальчишка, влюбился в нее. Потом пришли местные. И среди них была одна девчонка Огонь. Заводила. Не цыганка, но тоже черноволосая, красивая и знающая себе цену. Вся компания, а это были в основном пацаны, велась вокруг нее. А она положила глаз на меня. Когда увидела, как мы с Надей, она была, ну, совсем девчонка, пытаемся учиться ездить верхом, подошла к нам, вскочила на коня, поразив нас своей ловкостью и силой, и хохоча умчалась куда-то. Кажется, ее звали Совка. Такое вот странное и красивое имя. Может, Надя тогда приревновала меня к ней, не знаю, но наша зарождавшаяся дружба начала таять. Надя была совсем другая, полная противоположность Совке. Она была нежная, трогательная, романтичная, постоянно плела какие-то невообразимые венки из полевых цветов И я запомнил ее именно такой, всю в солнечных лучах и цветах. Он вдруг остановился, чтобы перевести дух. Его воображение вернуло ему детство и все то, что было связано с Надей, с теми памятными днями на реке. В кафе, как ему показалось, запахло травами и цветами, потянуло ароматом речной воды. Гурвич внимательно слушал его. Мы ныряли. Но там была коряга. Она мешала, было опасно. И тогда совка решила ее вырубить. Мальчишки принесли топор. Но я решил продемонстрировать свои мужские качества, да. Но не перед совкой. Хотя понимал, что нравлюсь ей. И это как раз она хотела поразить меня своей отвагой, храбростью. Словом, я решительно взял топор и полез в воду. Нашел корягу. А она была такая большая, с тугими корявыми ветками, уходящими глубоко в дно. Я рубил под водой, ничего не видя. И последний удар пришелся по моей ноге. Вода моментально начала краснеть от крови. А у меня закружилась голова, и первой в воду, чтобы спасти меня, кинулась как раз Надя, а не совка. Мальчишки стояли на берегу и все видели, но никто не бросился мне помогать. А я начал терять сознание. И от страха, чего уж там, и от боли, и от потери крови. Надя нырнула и вытащила топор. Потом вытянула на берег меня, начала орать, как ненормальная. На крик прибежали ее родители, наложили жгут, остановили кровь. Они-то меня и отвезли в деревню к фельдшеру. Рана оказалась глубокая, кровища натекло много, вся машина была в крови. А Надя... Она так плакала, целовала меня и все твердила. «Не умирай, пожалуйста, не умирай». У меня шрам остался глубокий. Мы с Надей потом переписывались месяца два, а затем письма стали приходить обратно. Думаю, она переехала. И мы тоже с родителями переехали в Москву. Вот так и потерялись. И вот представьте себе мое состояние, когда Катя протянула мне записку, в которой было указано именно ее имя. Я же отлично помню. И имя с фамилией и отчеством совпадают, и даже ее день рождения. Она родилась 8 марта 1993 года. И ты решил ее найти и предупредить? А что, разве это не естественно? Судьба снова свела нас. И как иначе я мог отреагировать? Но я так и не понял, чем она так опасна. И почему Алиса собирается ее убить? Гурвич в который уже раз задавал этот опасный для Григория вопрос. «Я же все рассказал. Она должна знать, где находятся документы, которые доказывают связь поливановского бизнеса с ее матерью. Возможно, Алису интересуют не только документы, но и выход на каких-то людей, на которых были записаны активы Поливанова. Катя тоже не все знала. Она сказала только, да и то лишь после того, как я увидел эту сцену с Алисой, что незадолго до смерти Поливанов отдал ей часть своих документов, среди которых была и записка с данными Нади Суриной, и сказал ей, что в случае его смерти никто, даже законная жена Алиса, не сумеет без Нади получить все то, за чем охотится. Но получается, что и сама Катя, которой по завещанию принадлежат практически все имущество и деньги Поливанова, не сможет подобраться к его счетам без Алисы. «Да, получается, что так. А Катя знает, что ты отправился сюда, к Наде?» «Да, конечно». «А она знает, что ты забрал деньги из сейфа?» «Нет, этого она не знает, конечно». «Получается, что ты украл эти деньги у самой Кати?» «Да, так получается». «Ты решил, что, разыскав Надю и привезя ее к Кате, ты поможешь этой ушлой домработнице заполучить все активы Поливанова, а потому со спокойной совестью, как бы авансом, забрал причитающееся тебе вознаграждение. Примерно. Но тогда возникает и другой, не менее интересный вопрос. Почему сама Катя не отправилась с тобой сюда? Она после смерти Поливанова разболелась, у нее поднялось давление, да и сердце забарахлило. Хочешь сказать, что она доверяет тебе? Мы знакомы много лет. Я в свое время помог ей с ее личными проблемами, как адвокат, юрист. Он вдруг почувствовал, как у него загорелись уши, как лампочки. Он с ужасом понял, что рассказал старому следователю так много, что, окажись Гурвич человеком, мягко говоря, непорядочным, да еще и в одной шеренге с носительницей погон Алисой, им с Надей конец. «Петр Родионович». Он собирался было уже сказать что-то очень важное и серьезное, чтобы все в голове старика перевернулось, и он начал воспринимать Григория иначе, как ясная и светлая мысль мгновенно успокоила его. Да будь он одной крови с Алисой, разве не узнал бы всю правду? Разве стал бы изображать из себя полного идиота, развлекающегося выуживанием из неумеющего лгать Григория одну небылицу за другой? Стал бы впустую тратить время. И в ту минуту, когда он уже почти успокоился, и утреннее солнце по-июльски теплое и нежное позолотило выщербленные столики вокзального кафе, произошло нечто, что удивило его, потрясло. Ему позвонил один из водителей «Бла-Бла-Кар» пермских, с которыми он разговаривал вчера вечером, и сказал ему, что знает одного человека, его все зовут Пергамент, который рассказал одному его другу, что в пустующем доме его родного брата вчера поселилась одна молодая особа, которая уже сегодня утром заказала машину до Перми. Он записал номер телефона человека по имени Пергамент, позвонил ему, и уже через полчаса они с Гурвичем встретились с ним на центральной площади города. Пергамент, человек, лицо которого действительно напоминало жестко смятый пергамент, он торжественно по-стариковски представился. Петр Николаевич Кашин. Сразу почему-то решил, что делает доброе дело, рассказывая о своей странной постоялице. «Вы можете подумать, что я как бы предатель, что поступаю по-свински, рассказывая вам о ней. Нет, ничего подобного. Просто у меня за плечами большой жизненный опыт. И я был когда-то молодым и ссорился со своей женой. И знаю, что ссора между мужем и женой — это не повод разводиться. Я вот сразу понял, что она придумала эту историю о том, что якобы сбежала из-под венца, что жених старик, чтобы вызвать во мне сочувствие. А я вот сразу понял, что никакого старика нет, что она просто поссорилась со своим парнем или мужем. Вот с вами». И он с улыбкой обращался к Григорию. «Вспылила и уехала, куда глаза глядят. Вижу, что вы любите ее. Иначе не стали бы разыскивать. Да и она тоже девушка красивая, но очень эмоциональная, как и все женщины. Да и имя наверняка придумала другое. Назвалась Светланой». Григорий посмотрел на Гурвича. Тот, вместо того, чтобы дать ему какой-то знак, поднял голову и подставил лицо солнцу. Мол, сам решай, верить ему или нет. «Сказала, что учительница музыки. Ну, вот здесь-то как раз, может, и не наврала. Такое вранье опасное. А вдруг у меня в доме пианино, и я попрошу ее сыграть? Тем более, что пианино есть». Он расхохотался по-стариковски, наивно, открыто, и большие его голубые глаза заблестели. Григорий подумал о том, что вот такие чистые душой люди в Москве бы захлебнулись ложью и предательством, что таким, как Кашин, в Москве не выжить. Уж он-то адвокат знает. Из чего он, Кашин, взял, что девушка, которую он впустил в дом брата, поссорилась с парнем? А что, если за ней реально гонятся бандиты, и она спряталась? Неужели он, этот старик с добрыми глазами, действительно забыл, сколько в мире злобы и опасных людей? Его так и подмывало выразить все это словами, объяснить старику, что вместо него, настоящего друга Светланы, Нади, мог быть кто угодно. И что нельзя вот так, не разобравшись, рассказывать все о том, кто тебе доверился. Но что бы это ему дало? Кашин, которому он попытался бы открыть глаза на этот мир жестокости и зла, с которым он сам, как адвокат, постоянно сталкивался, растерялся бы, испугался и уж точно ничего больше не рассказал про свою постоялицу. «Да, вы правы, она изменила имя. Это ведь она?» Григорий показал сделанный им накануне снимок Нади с телефона. «Да, точно, очень красивая девушка. Вы чего поссорились-то?» «Просто я очень много времени провожу на работе. Вот она и обижается. Сказала, что, мол, если ты так долго можешь жить без меня, занимаясь своими делами, то и живи. Собрала вещи, компьютер. Она ведь была с ноутбуком? Да-да. У нее в большом таком плотном пакете был ноутбук, а еще большая спортивная сумка с вещами. Скажите, прервал их разговор Гурвич, ее больше никто не искал? Нет. А кто ее мог искать? Никто и не знал, что она здесь. Я же ее случайно подобрал на улице. А что, ее еще кто-то ищет? Да нет, это мы так, на всякий случай, ответил за Петра Родионовича Григорий. Так куда она отправилась? В Пермь. Пермь, Киров, Ярославль, Новгород. Точно? Да уж куда точнее. Пергамент вдруг посмотрел на Григория настороженно. Послушайте, что-то я разболтался. Может, я вообще зря вам все рассказал? Может, она и не в Пермь поехала? Он побледнел, уголки его губ опустились. Он испугался, что совершил ошибку, рассказав про Надю. Петр Николаевич, я ей не враг. Я ее жених, к тому же адвокат. Вот, взгляните, мое адвокатское удостоверение. И он протянул его Кашину. У того от волнения даже руки затряслись. Он внимательно изучил удостоверение, молча кивнул и пожал плечами. «Когда я найду ее, мы вам позвоним. Это чтобы вы не волновались, не думали, что зря рассказали нам, куда она поехала», — пообещал старику Григорий. Он уже 100 раз пожалел, что напугал старика. Поблагодарив Кашина, они отпустили его. «Что собираешься делать? Поедешь в Пермь?» — спросил Гурвич. «Думаешь, что сможешь ее найти? Надеешься? А что еще мне остается делать?» «Если ее конечная цель — Питер, так поезжай сразу туда». «Повторю ее маршрут. Так же, как и она, буду добираться на машинах». «А от меня, значит, требуется информация, не наследила ли она в тех городах, где она пересаживалась из машины в машину. Я правильно понимаю свою задачу?» «Да, правильно». «А что, если предположить то, что тебе и в голову не придет? Что Алиса не ищет ее, и тебя не ищет. И вообще никто и никого не ищет, потому что об этих деньгах, что были в сейфе, никому и не было известно. Предположим, что камера, о которой ты ничего не знал, и зафиксировала, как ты бросаешь что-то через забор. Но деньги-то не рассыпались. Видно же было просто узел, и все». «Да, и что вы хотите этим сказать?» «Да то, что первое, что нужно сделать, это получить информацию о том, что происходит сейчас в доме Поливанова. Это самое важное. Узнать, чем дышит эта Алиса, какие ее планы. Второе, обязательно выяснить, разыскивают ли тебя или твою Надю. Третье, встретиться с домработницей Катей, миллионершей, и попытаться понять, известно ли ей что-то о деньгах, о том, что они украдены, и не подозревает ли она тебя». Григорий почувствовал себя так, словно ему в спину вонзили сразу 3 ножа. Вопросы были как бы правильными, своевременными, и ответы на них действительно могли бы пролить свет на всю ситуацию в целом. Возможно, даже узнав о том, что его никто не ищет, он успокоился бы сам и успокоил Надю. Но как все это узнать? При всей своей общительности и большом количестве друзей и знакомых он не доверял абсолютно никому. Все его окружение — юристы. Люди умные, гибкие, сообразительные и проворные. Особенно, когда дело касается извлечения пользы из полученной информации. Информация — это вообще самое важное в их профессии. И подчас они забываются и даже своих близких друзей готовы предать и ободрать. По инерции. К тому же, где гарантии, что если он сообщит кому-то из своих друзей, что он украл деньги, это не станет достоянием целой группы людей, а после и вовсе не вылезет наружу и не приведет к самым печальным последствиям. Но все эти рассуждения были адресованы все же Гурвичу, и он должен был вести себя именно так. То есть внешне проживать ситуацию, которую он обрисовал для бывшего следователя. Причем надо было так вжиться в эту роль, так поверить хотя бы на время во весь этот бред, чтобы не проговориться, не выдать себя. Хотя на самом деле все было, конечно, не так. И опасность, как это ни было печально, нависла лишь над самой Надей. И чтобы обезопасить ее, надо было превратить жизнь самой Алисы в ад. Но времени на это у него не было. Если бы не убийство горничной в Красноуфимске и не бегство Нади, он все бы успел и сделал бы все по намеченному ранее плану, будь он уверен, что Надя в безопасности. Но теперь, когда он не знал, где она и что с ней, первым делом надо было разыскать ее. Вот почему он решил подключить к работе Гурвича. Пусть он проделает за него всю работу по разоблачению Алисы. «Петр Родионович». Он вздохнул, чувствуя, как узел лжи и цинизма мешает ему говорить. «Буду признателен вам, если вы согласитесь мне помочь в одном деле». Он заметил, как Гурвич усмехнулся. Он умный мужик. Уже не мог не относиться к нему с презрением. Ну и пусть. Главное, чтобы он помог. «Да не вопрос», — он пожал плечами. «Давай, рассказывай».